Утро, как обычно, пропустил. Вернее, проспал. И вот теперь сидел на веранде и наслаждался кружкой черного кофе, жмурясь от яркого полуденного света. Где-то заливался жаворонок. Пыль на дороге, рядом с которой стоит дом, еще не поднял ни один автомобиль или телега. Слабый ветерок колыхал высохшее за ночь белье на веревках под крышей веранды. Пахло разогретым деревом. Старик полкан валялся на поленице и млел, прикрыв глаза. Хорошо и благостно, лениво до невозможности. И не совсем неохота думать о том, что финансы вот-вот начнут исполнение романсов, и надо бы сегодня все-таки дойти до бара и взять заказ. От мысли о финансах настроение упало. Не так, чтобы совсем, но достаточно для того, чтобы прекратить млеть, а допить залпом остатки кофе и потянуться за сигаретой. Где-то гулко гавкнул пес. У соседей, похоже, через дом которые. У них добрый пес, кавказец, лохматый и злой, службу знает. Правда, брехает на все, что мимо калитки движется. И дом у них справный, и хозяин там крепкий, полковник как-никак, службы безопасности Украины. И пес под стать хозяину, на все подозрительное делает стойку. Хороший песик, но не чета полкану. До полкана ему ой как далеко, беспородного, здоровенного, молчуна и образца спокойствия. Иногда мне кажется, что полкан только снаружи пес, а внутри живет душа кота-философа, независимого, гордого и преданного. После моего возвращения всегда где-то сутки шарится, ждет, пока отпустит меня зона, и выйдет из меня все чужое, непонятное. Где шарится, чем питается, только он сам знает. Соседка, правда, говорит, что пару последних лет их шавка в три раза больше есть стала. Аккурат, как полкан приблудился. И главное, как приблудился. Однажды осенним утром просто обнаружился у двери в гараж здоровеннейший пес, обнюхивающий следы на дорожках. Калитка закрыта, ограда высокая. Откуда и как взялся во дворе, неясно абсолютно. Такие дела. Смерил меня взглядом, подошел, ткнулся в бедро лобастой башкой и встал рядом. А я стою неживой, мало ли что на уме у псины. Никогда собачником не был. Что с ним делать и чего ждать, даже не догадываюсь. Ну ничего, договорились. Теперь живем вот вдвоем. Полкан за домом в мое отсутствие приглядывает. Да, о гостях предупреждает. А я ему разносолы собачьи организую. И конуру шикарнейшую изобразил. От ошейника отказался наотрез. Посмотрел презрительно, зевнул всей пастью. Вдумчиво так зевнул, с завершающим клацанием, мощными челюстями. И посмотрел внимательно на меня, после на ошейник, потом опять на меня. И расхотелось как-то сразу, сразу и навсегда расхотелось предлагать ему этот предмет собачьей гордости и признака счастливой жизни. Полкан приоткрыл глаз, глянул в сторону калитки, повернул ко мне морду и глухо сказал свое фирменное. Ну, понял, гости. Надо подниматься, идти натягивать штаны с футболкой. Не успел натянуть вторую штанину, как у калитки забибикали. Однако. Звука мотора я не слышал, скрипа тормозов и прочих звуковых атрибутов самобеглых повозок тоже. Интересные нынче машинки перед моим домом стали парковаться. Очень интересные. Ничего, пару минут подождут. Опять забибикали. Вот ведь не имется людям. За калиткой обнаружился электрокар с сидящим за рулем моим знакомцем, сержантом Лехой Саевым. Вот черт, принесла нелегкая, идиота. Увидев меня, он растянулся в улыбке и заявил. Ну, открывай ворота, гости принимай. Да ты че, сдурел? Домой ко мне при всем параде, да на казенной телеге зарулил. Ладно, не бухти, открывай давай. Пока ехал, может, никто и не видел. Но перед воротами оставлять не стоит такой транспорт. В твоих же интересах не стоит. Дело есть, срочное, открывай. Пришлось открывать ворота. Хватило одной створки. Когда Леха загнал свою телегу во двор, полкан подошел к нему, потянул носом, мотнул хвостом и пошел в тень ворот. Улегся у стыка створок, положил голову на лапы и уставился прикрытыми глазами на Леху и его транспорт. «Ага, понятно, что ты притащил, Леха», — нехорошее что-то. Но и не такое, чтобы рычать на него и гнать со двора. Спасибо, друг мой полкаша, намек твой понял и на уст намотал. Ну что, Сай, с чем пожаловал? Леха выбрался из-за руля, вытащил пачку сигарет без фильтра, помял сигарету в пальцах, закурил. Затянулся поглубже и задумчиво уставился куда-то в район конька крыши. Короче, Сай, либо говори, либо мы тебя сейчас в два счета выставим. Мы? Я кивнул головой в сторону ворот. Знакомься, мой, можно сказать, партнер и сожитель. На полкан откликается. Полкан — это Сай. Пока его не надо трогать. Паркан моргнул и вывалил язык. Смеется. Значит, шутку юмора оценил. Леха внимательно посмотрел на собака, вздохнул и разродился. Пошли в дом, Лопата. Разговор хоть и срочный, но не совсем простой. Не хочу, чтобы вы меня вдвоем тут сгоряча на кусочки порвали. Ну что же, пошли. В дом так в дом. Какие мы сегодня серьезные, а, Сай? Отстань, не смешно. В доме Леха сел за стол и опять впал в мыслительную прострацию. Что-то с ним не так. Мыслить Сай отродясь не любил. И вот сейчас на его загорелой морде раскормил себе будку на казенных харчах. Откуда только берет? Явно читалось выражение отчаянной муки пополам с нерешительностью. Я достал стаканы, плеснул нам на пару пальцев белый, присел за стол напротив Лехи, придвинул к нему стакан и уставился на него самым вопросительным из моих взглядов. Сай вздохнул, взял стакан, понюхал, поставил, еще раз вздохнул, поднял, еще раз понюхал, опять вздохнул и выпил одним махом. «Подставил я тебя, Лопата! Идут за тобой!» Тут уже настала моя очередь вздыхать. Вздох, пауза, счет до 10. 3 вдоха и выдоха. Водка в дело. Сигарета. Закурив, был готов ко всему. Вроде у самурая такое правило есть. Решение надо принимать за 10 вздохов и выдохов. А приняв решение, следовать ему. По крайней мере, Леху убивать он не собирался точно. Зря тут боялся. Рассказывай. Ну, в общем так. Сегодня заявился к нам какие-то большущими звездами на погонах. Звание, извини, сказать не могу. Больно секретные. Заявились и давай всех трясти. А какой такой сталкер вытащил в прошлом году полвзвода солдат с того света почти? Да еще и на блокпост вывел. Сперва командира нашего, орла отца, чтоб ему пусто стало, все утро мурыжили. А как вытрясли из него звание, фамилии, собрали всех и устроили допрос. Трясли всех по отдельности, но я один тебя знаю, остальные только морду твою видели. Так что адрес фамилий я им не сказал, но описание пришлось выдать. Они после комендатуры уплыли, командира с собой прихватили. Меня на склад отправили, в помощь. Чтобы под рукой был. Ну, а как все на обед поперлись, я к тебе в самоход. Благо на КПП знакомый наряд стоял. Соврал, дескать, за водкой, нервы подлечить. Пузырь посулил, выпустили. Да, дела. Такие вот обычные, понимаешь, дела. Я спокойно докуривал сигарету и прикидывал про себя. Ведь, в принципе, я понимал, когда вытаскивал этих клоунов с автоматами. И спасти целой банды всякой нечисти под предводительством сразу 3 контролеров, что доброе это дело мне еще аукнется. И не по добру, а аукнется. Так что тут к Лехе я без претензий. Но ведь каков кретин, прямо ко мне на дом, по горячим следам прикатил. А чего его на склад отправили? Да и караул вот так просто взял и пропустил через КПП. Нет, дорогие вы мои, ни в какую комендатуру никто и не думал ехать. А дали тебе, Леха, баранья твоя голова, электрокар с маячком. И нет у меня пару суток на подбирание хвостов, как поначалу думалось. А есть от силы минут 15. И едет уже по замершему пелингу особая усиленная команда СБУ. Может, даже с моим соседом во главе. Значит так, Леха, идиот ты, идиотом и помрешь. Тоже мне открытие, фыркнул Леха. явно обрадовавшись тому факту, что прямо сейчас никто его обижать до полного летального огорчения не собирается. «Но, Лопата, ты пойми, надо было сразу тебя предупредить. Они по картотеке сегодня-завтра тебя вычислят. Фото твои моим сослуживцам покажут. И все, спекся ты». «Нет, Леха, все-таки ты форменный идиот со знаком качества. Ты хоть подумал, что сам их сюда только что привел?» На Лехином лице отобразилась целая буря различных эмоций, начиная от тупого удивления и обиды и заканчивая открытым ртом и виноватыми глазами. «То-то же. Думать надо сразу, а не потом. И вообще, запомни, думать просто надо всем и всегда». Половицы при входе скрипнули. Полкан зашел в комнату и встал при входе, опустив хвост и насторожив уши, дернул носом влево к окну, выходящему во двор. Замер с выжидающим видом. «Понятно, гости едут. Я не ошибся. Много гостей, много проблем». Леха явно занервничал при виде этого чуда собачьего племени. «Спасибо, друг. Понял. Ждем гостей. Присмотри за воротами пока. Будь любезен. Наш гость через черный ход уйдет. Сай, ты у нас тяжести носить мастер? Вот и будет физкультура». «Лопата, а как же так? Как же я вернусь-то без кара этого долбанного? Давай, может, еще не поздно, выкатим в ворота. Да поеду я. Авось подумает, что солдатик просто дурака повалять решил». «Дурака ты и так валяешь, непрерывно. Тут и решать нечего. Давай, вставай. Пошли твой кар по кочкам толкать». Кар мы вытолкали за забор быстро. Хорошо, что я в свое время всякие варианты продумывал. Сделал вторые ворота, ничем от забора не отличающиеся. Но не на дорогу, а в сторону кустов, позади моего участка. Леха пер как трактор. Вот уж воистину, весь толк в нем в силу ушел. Думаю, он этот кар мог бы и под мышкой унести, если бы поместился. Уже закрывая задние ворота, услышал на дороге перед домом визг тормозов, лязганье затворов и топот сапог. Загудел клаксон. Ворота забарабанили чем-то металлическим. Сапоги, судя по звукам, стали бодро разбегаться вдоль забора по всему участку. «Окружают, значит. Нет, не Лехин сегодня день. Возьмут дурака. Да и бог с ним, так ему и надо». «Открывай, сталкер, добром открывай!» Залаял из-за ворот мегафон. Стук прекратился. Молчавший до этого полкан выдал свое фирменное. За воротами кто-то сказал «Ой!», что-то упало, кто-то икнул и наступила тишина. Даже сапоги топать перестали. Пес подмигнул мне, вывалил язык, я подмигнул ему. Представление под названием «Арест сталкера марки Лопата, одна штука, но с собакой» началось. За воротами после паузы кто-то зашевелился и чей-то неуверенный голос кого-то спросил: «Пан майор, там у него собака. Похоже, большая». «Да хоть Микки Маус!» — рявкнул на гения дедукции пан майор. «Открывай, сталкер!» «Пан майор, вы ошиблись. Нету тут никаких сталкеров». Уже я подал голос, постаравшись сделать тон елейный идиотическим. «Боюсь я вам открывать. Уж больно у меня пес свирепый. Куснет еще часом. Он молодой еще, читать не обучен. Кусает всех, ни документы не посмотрит». И подмигнул полкану. Тот все понял и выдал фирменное дважды. Повисла задумчивая тишина. Чудо собачье просто лучилось от восторга и гордости за произведенный эффект. Такой довольной морды я у него давно не видел, со времен сооружения утепленной будки. В наступившей тишине послышались приближающиеся шаги, и голос моего соседа негромко произнес: «Пан майор, успокойтесь, пожалуйста. Я тут к соседу решил заглянуть. Не пропустите. Как раз по поводу его собачки. А то он насчет беспородности переживает». «Что? Ты кто такой?» — взревело за забором. «Здесь проводится операция по задержанию особо опасного преступника. Освободите территорию. Немедленно». «Ай, как нехорошо. Молодой человек», — проворковал укоризненно голос соседа. «Простых таких обычных людей и преступниками обзывать. А вот вам мое удостоверение, полюбуйтесь». будьте столь любезны. Полкан озадаченно смотрел на ворота, как будто отняли у него игрушку, а он не понял, кто и как. За воротами майор с полковником вполголоса выясняли тонкости субординации. Наконец полковник опять подал голос. «Семен Евгеньевич, пропустите меня, пожалуйста, сделайте милость. Эти господа пока что воздержатся от активных действий. Я вам твердо обещаю». Калитку я открыл осторожно. Сделал щель, чтобы проскользнуть можно было. Сам присел за дверь. Полкан в метре спереди, под забором. Полковник крякнул, протиснулся. А я резко захлопнул створку. С той стороны раздался глухой звук удара и чье-то «Ой!» «Ну, будет у кого-то знатный фингал». «А я предупреждал тебя, майор», — обратился полковник куда-то за забор. «Не надо хитрить. Подождал бы спокойно, пока люди поговорят». «Семен Евгеньевич, пройдемте в дом, поговорить бы надо». «Ну, надо так надо». «Полкан, друг, покарауль калитку». Собак вздохнул, но явно обрадовался продолжению развлечения. Полковника почему-то оставил без внимания, улегся перед воротами, насторожил уши. «Знатная у вас собачка, Семен Евгеньевич», — заявил полковник, усевшись за стол, где 10 минут назад сидел Сай, и кивнул на пустые стаканы. «Водку? Значит, с самого утра в два горла жрем?» «Да, заходил тут один», — еле спровадил. «Какой-то сегодня очень деловой день получается». «Андрей Константинович, полковник СБУ, Завьялов Андрей Константинович», — представился полковник. Со двора опять раздалась полкановская фирменная. Андрей Константинович покосился на окно, но даже не вздрогнул. Хорошие у него нервы, однако. «Ну что же, Андрей Константинович, рассказывайте, с чем пожаловали?» «Влипли вы, Семен Евгеньевич, крепко влипли. Это я вам просто по-соседски говорю. Вот, полюбуйтесь», и протянул мне газету. Нужный разворот был открыт. Заголовок гласил «Неизвестные герои зоны». Пробежал глазками статейку, удавил бы автора. Особенно некий Горзунец, автор этого опуса, расписывал свободные нравы сталкерского сообщества, дух предпринимательства и гуманизма. Видать, в баре хорошо его поили. Но вот про мои художества с вояками он все верно написал, разукрасив меня до яркого примера взаимопомощи и прочих титанов духа. Эх, солдатики, солдатики, головы окаянные, оловянные. И, спросил я, я-то тут при чем? Не валяйте, дурочку, Семен Евгеньевич. То, что вы спасли этих солдат, списало вам много грехов. Вот только не надо из себя девственность строить, отмел он мои возмущения. Поселок у нас тут небольшой, местных сталкеров я и так всех знаю. Только вот брать не за что. Осторожен ваш брат, до необычайности. Да оно мне и не больно нужно. Для плана вполне хватает зеленых дураков и мародеров отстрелянных. А тут такой шикарный подарок судьбы. Бывалый сталкер сам подставился. Да как? Наш гениальный президент прочитал эту статейку и аж взбесился. Дескать, что за бардак там у вас творится? Немедленно привести все в соответствие. Как результат, мы имеем майора из Киева с двумя взводами спецназа у вас перед воротами. Так что вот, сидите и не чирикайте. Майор, я сам все объясню. Вместо вас мы подсунем труп очередного мародера с подложными документами. Опознаем в лучшем виде. Но надо отработать. Здрасте, приехали. Да, дела деловые. Шито все это белыми нитками. Статья в газетенке, скорее всего, настоящая. И шухер наверняка реальный. Только вот благородству полковника не верю я нифига. Старо как мир. Плохой и хороший полицейский. Расклад организован грамотно. Деваться некуда. Ладно. Чего делать-то? А вот это уже обсудим не здесь. Придется проехать до лаборатории. Лаборатории в поселке называли трехэтажное здание, которые целиком занимали яйцеголовые. Насколько лично я понял из обрывков разговоров и крупиц информации в лагере Сахарова, никаких особых лабораторий в нем не было, а был просто склад научного оборудования и различные хитроумные штуки для максимально безопасного хранения поступивших из зоны материалов. Что-то вроде перевалочной базы ученых. Форма одежды. Не беспокойтесь, Семен Евгеньевич. Если что понадобится, там все выдадут. И за домом вашим присмотрят, не волнуйтесь. Ну, за дом, положим, я и не волнуюсь. Во дворе раздались звуки возни, пыхтение, сдавленный скрик и довольное урчание. Финальным аккордом послужил смачный глухой удар тупым предметом о землю. Вот потому, собственно, и не волнуюсь. Андрей Константинович выглянул в окно и хрюкнул. Тебя, Лопатам, с твоим полканом в цирк надо сдать. Аншлаг обеспечен. Мировое турне тоже. Бедняга майор. Крепкая у него башка. Во дворе же была просто восхитительная картина. У ворот, вжавшись в них спинами, сидела пара солдат. Перед ними развалился лежа на отобранных автоматах полкан. Чьи-то ноги, судя по всему майора, торчали из зарослей малинника справа от ворот. Да, не поймали тебя солдаты. Заняты были. Ну, коли так, поехали. Чего время-то тянуть? Только вот вместо охраны денег лучше дайте. Какой ты меркантильный, а, сталкер? Будут тебе деньги. Много денег, если вернешься. Машины развернулись. Особенно мучился автобус на узкой дороге. Предложение заехать для разворота во двор личный состав почему-то отмел сразу и бесповоротно, несмотря на мирный возврат экспроприированного личного оружия и извинения за низкий уровень культуры у дворовых псов в отношении военнослужащих. Сели мы втроем с полковником и майором в потрепанную штабную Ниву. Солдаты погрузились обратно в автобус за шторенными окнами. Лаз собачий проверен, кормушка с дозатором засыпана кормом под завязку. Так что продержится пес без меня минимум неделю. Можно ехать. Машины тронулись. И тут из-за забора раздался вой. Мама родная, такого воя, наверное, и в аду не слышали. Выл полкан так, что просто физически ощущаемая тоска рождалась сама собой где-то в районе затылка, выбрасывая из головы все, кроме мысли о бренности существования. Вой низкий и одновременно высокий. Вибрации, переходящие на инфразвук, резал уши. Водитель помянул чью-то душу вперемешку с мамой и вжал в газ. Майор сжался в комок. Один полковник глубокомысленно заметил. «Нет, нельзя вас в цирк. Никак нельзя. Все детишки обделаются». Высадили нас из вертушек в том самом месте, что я указал. Почти сразу за железнодорожной насыпью. До деревни на кордоне километр. Пара аномалий притаилась метрах 30 от нас. Мародеров на открытом месте видно будет далеко. Рядом, конечно, имелось в наличии стая слепцов, но на такую вооруженную ораву они вряд ли кинутся. Чай не дурнее паровоза. Пока ученые с солдатами, шумно переговариваясь, распаковывали тюки и ящики с оружием и приборами, отошел в сторонку. Присел, хлебнул из фляги, закурил и призадумался о делах своих невеселых. Итак, что мы имеем? Во-первых, толпу зеленого и хорошо вооруженного мяса. Ну и кому это здесь помогало? Правильно, никому. Даже военные сталкеры не шастают толпами. По одному, по двое, больше ни-ни. Далее, во-вторых, безумного ученого, которому приспичило забраться в подземелье под радаром. А вот это уже совсем скверно. Слов нет передать, как скверно. Документы ему, видите ли, нужны. И что, ради каких-то паршивых бумаг прикажете голову сложить? И вот ведь незадача. И приказали. И сложить, ежели что придется. Полковник прямо сказал, вернешься, без ученого, крышка тебе. Неминуемая и однозначная крышка. Без елочки, говорит, не приходи, зато с елочкой приходи. Ну ладно, что мне со всем этим делать? Раньше как-то все обдумать времени не давали. Переругался уже со всей группой. Оборудование почти все выбросил. Если оставшаяся тонна приборов о чем-то говорит. Ну хорошо, продолжим. Солдатики уже, понятно, не жильцы. Непростые это солдатики. Звери-спецназовцы. У каждого в голове толпа кошмаров и покойников. Но кто придумал, что в зоне такие вообще право на жизнь имеют? Надо просто от них не вплотную держаться, чтобы самого не зацепило, когда начнется. Так, а что у нас с майором? А с майором у нас все не так уж и плохо. Хлыщ, понятное дело, столичный, но что-то простое, человеческое в нем проглядывается. Шанс у него есть, а это уже неплохо. Следующий, как говорится. А следующий у нас Иаков Самуилович. Чтоб ему ученость против шерсти повылазила. Высоколобое величество, трудно с ним будет. Ох, трудно. Во взгляде так и читается высокомерие. Слова внятного не дождешься. Ну, одному ему я рога бы пообломал. Но он же ж гад, и обоих помощников своих на такое же отношение провоцирует. Да, вот и еще два кандидата в покойники. На том свете в аду чертям уголь в топку бросать, помогать будут. Аппаратуру, понятное дело, придется на свалке бросить. Сами побросают, как только первый раз серьезно влипнет. Может, кого из помощников солдаты пристрелят, если истерика начнется. Ладно, по месту разберемся. Теперь прикинем поносимому мной лично имущество. Еще раз, последняя проверка. Бронь мне дали хорошую, слов нет. Наушники, понятно, напялили свои новейшие с последними наворотами. Но меня от этого увольте. Выбрал себе модель скафандра 3-летней давности. Вещь проверенная и надежная. Из всей электроники прибор ночного видения. Остальное все легкая и прочная композитная броня. Да медная сетка под ней с заземлением на подошвах. Шлем герметичный, замкнутый цикл дыхания с баллоном и регенератором на 3 часа. Тяжеловат немного. Ну так мы и не на прогулку идем. Винторез отобрал у интенданта. С боем. Все норовил подсунуть мне винтовку нового натовского образца. Да только знаю я эти винтовки. Стоит только окунуться в болотную жижу с головой, и все. Ты безоружный с гарантией. Пока не выберешься на сухое место, и все не прочистишь, не просушишь. Ага. Так тебя из этой жижи и выпустили. Без железно-свинцовых аргументов. В общем, спасибо полковнику, личным приказом утвердил. Патронов навалили от души. Что там еще? Аптечка с автоинъектором во внутреннем ранце. Запас стимуляторов, сывороток и антирадара хватит на маленькую армию. Наладонник с коммуникатором и детектор аномалий. Еды на 5 дней, нож на поясе. Нож, конечно, барахло, армейский, хрупкий больно. Но лучше не смогли найти. Так, а что у нас по личному составу? А вот по личному составу и в этом все грустно. Наушники с легкими винтовками и пистолетиками, одетые в свои супер навороченные скафандры. Выглядели, конечно, более выигрышно на первый взгляд, но это только на первый. Сколько народу, честных сталкеров полегло от отказавших в нужный момент этих самых новейших разработок. Или что порой хуже, сработавших не вовремя. Ну, бог не фраер, сам все решит. Военные оказались, как и я, более консервативными. Все в армейской тяжелой броне высшей защиты. У каждого за плечами ствол этой самой натовской винтовки. На поясе у каждого по кольту. Все карманы забиты патронами и гранатами. Ну, с этим понятно. Они сюда по привычке воевать пришли. Осталось только еще уйти, а вот это вряд ли. Одна радость. Майор посмотрел на меня, пошел на склад и вернулся со вторым моим комплектом. Вот и умница. Вот и молодец. Ну что, пора. Активировал свой коммуникатор. Тот пискнул и высветил карту местности, где мы находились. Ага, как интересно. А за теми камушками, похоже, кто-то есть. И не просто кто-то, а целый ежик и с портным. Надо бы подойти, перетереть. Наверняка новости на хвосте притащили. Но сперва надо с моей группой разобраться. На коммуникаторе она пока не отображалась. Все ПДА-группы, кроме моего, были выключены. Непорядок. Эй, сталкер, долго ты там еще? Это Иаков Самуилович решил заявить о своих правах. Я лениво докурил и медленно, осторожно пошел обратно. Долго мы тут торчать будем? Спросил опять он, когда я подошел. Вокруг валялись какие-то ящики, пустые мешки, остатки упаковки и пенопласта. Долго, пока мусор не соберете. Да ты охренел, сталкер? вякнул командир спецназа, капитан без имени и фамилии. «Мы же в зоне! Какая тут нафиг экология? Тебя в детстве учили, что мусорить – это плохо. Хочешь – зона поучит». «Да только наука ее, последняя обычно», – возразил я. Капитан недовольно засопел и отвернулся. «Иванов, Семенов, собрать мусор и сжечь». «Нет, собрать, сложить в кучу и придавить, чтобы не разметало. Мало ли какой бродяга костер разведет. А что не горит, закопать». Снова вмешался я. Капитан засопел еще громче, но новый приказ отдал. «А вы тут пока оглядывайтесь, я ненадолго отойду за новостями. И вот еще что. На данный момент вы все зомби. Законная добыча. ПДА всем включить, немедленно». До камней было 40 метров по прямой. Но кто же тут по прямой ходит? Пришлось немного попетлять, огибая несколько аномалий перед самыми камнями. Так что, когда подходил к камням, мусор был уже убран. ПДА включены. Теперь около насыпи отображалась плотная группа военных сталкеров. «Стоять, Лопата!» «Ага, а вот и ежик!» Прямо мне в лоб смотрело из щели между камнями дуло АК-74. «Слышь, еж, кончай дурить! Узнал же, чего стволом размахиваешь?» «Ты, Лопата, лучше объясни сперва, с какой-то стати стал читаться военным, и что за балаган ты на кордон притащил?» «Грабли, так и быть, можешь не поднимать, один хрен не достанешь меня за камнем. Но с места не двигайся, стой, где стоишь». «Злой ты, ежик, и не бреешься. Кончай дурить, все расскажу. Только пушку убери. Портной с тобой?» «Здесь, здесь», — подал голос портной. «Слышь, у ежища, ты это, и вправду, лучше тот цирк под прицелом пока возьми. Проходи, Лопат». Ежик фыркнул. Но ствол перестал целиться в меня, а стал смотреть куда-то за мое правое плечо. Просто отлично. Разом перемахнув через валун, который пониже, я оказался у костерка, перед которым стояли полбутылки водки и банка тушенки. У камней валялись контейнеры для артефактов, а зная эту парочку, понятно, не пустых. «С Агропрома? С него, чтоб ему!» – проворчал портной. «Лютуют там упыри, совсем продуху нет. На вояк уже бросаться начинают. Что-то их гонят из подземелья. Прикинь, мы пока ночью на крыше отсиживались, по голосам 5 насчитали». «Ну давай, рассказывай, что там с тобой такое приключилось?» Деваться некуда. Эти кадры меня знают давно и на отлично. Пришлось все рассказать. И как взяли меня за теплое интимное место, и как торговался я. И что из этого вышло? «А как же полкан твой? Чего не выгнал их в шею всех?» — спросил ежик. «Ты думай, чем мелешь, колючий», — вступился портной. «Тут хоть всю гопу нашу подыми, ничего не сделаешь. Если только к небу там или свободе с долгом уходить. Хотя у СБУ лапы длинные, только что из монолита не достанут». «Типун тебе на язык, дурень. Вот уж куда ходить, и под стволом откажусь». «Ладно, все с тобой понятно. В общем так, слушай сюда. В бар поселковый, пока от тебя погодники не отстанут, даже не думай соваться. Мы сами тебя не пустим и остальным закажем. А вот в зоне, если сойдемся, подходи сам, один, без этого шапито передвижного. Нам неприятности от этой аравы нафиг не нужны. Ну а раз ты пришел, то впитывай. Про Агропром мы тебе уже рассказали. Через брошенный КПП с такой пехотой ты пройдешь играючи». «Что, опять мародеры?» «Они, куда же без них. За нами, похоже, группа шла. Но мы им перед КПП небольшое огорчение оставили. И даже слышали концерт по этому поводу. Так что, скорее всего, там и сидят, раны зализывают. Да и осторожней, если на Агропром пойдешь, там после последнего выброса карусели новые объявились». «Хорошо, понял, спасибо. Что со слепцами?» «Ну, как обычно, пару стай заметили на свалке. Еще со стоянки за КПП вой волчий слышали». «Как Ганс?» Ежик заржал, портной сплюнул и выматерился. «Грохнет он тебя когда-нибудь, смотри, дошутишься. Портного явно этот вопрос задел. Тоже мне нашел с кем шашни водить. Куда он денется? Язви его в душу. Сидит в туннеле, все в том же, и матерится, на чем свет стоит. Он ему тушенки кинул, по твоему совету, едва ноги унес, пояснил ежик. Где-то ганс твой стырил каску аоновскую, на старую немецкую больно похоже. Ему еще только шмайсер на шею, вылитый немец, зимой 44-го. Тушенку это вы хорошо сделали. Не боись, я ему тут подарок несу. Вы там наших предупредите? Ежик с портным переглянулись. Надолго подарок? По моим прикидам, на неделю ему. Не, тогда может и не грохнет. Ладно, мужики, легкой вам дороги, пора мне. Небось, без главного клоуна мясо заскучало. Ну, бывай, удачной охоты. А мясо и вправду заскучало. Господа, высоколобый профессор с помогальником, наблюдали в бинокль за слепцами, а второй помогальник пытался прицелиться в одну из них из своей винтовки. Военные наблюдали за действием с некоторым снисходительным любопытством и начали уже отпускать свои шуточки на тему косоруких и косоглазых гражданских. Это дело надо было прекращать, срочно. Не хватало еще атаки слепых псов прямо в начале похода. При нашей броне и огневой силе ничего огорчительного до летального исхода не могло произойти. Но кто знает, кто знает. Господа покойнички, обратился я к славному своему воинству. Бардак прекратить немедленно. Для информации, и вам, профессура, и вам, пушечное мясо. Слепца можно попасть только либо при выстреле почти в упор, либо стреляя от бедра, не думая. Два вопроса раздались одновременно. А оскорблять обязательно? Доклад профессора. Почему? Здравый интерес капитана. Объясняю один раз. Второй раз зона объяснять будет. Слепцы чувствуют ваше намерение выстрелить и отскакивают в последний момент. А вас, профессор, я не оскорблял, а констатировал факт. И вообще, демократия с культурой остались по ту сторону колючки. Кто недоволен, пусть пеняет на себя. В 500 метрах на запад есть военный блокпост. Примут любого из вас и отправят к мамочке. Ну, если дойдете до него, конечно. Если кто идет, будет молчать и слушать. А главное, слушаться. Сталкер, ты на нас не дави, заступился капитан. Мы тоже всякое повидали. Молчать. Вы видели всякое, но всякое здесь не нужно. Здесь нужно только одно – идти и делать, как скажет проводник. И все, баста. Если не пристрелю я сам, разорвет зону. И молитесь, чтобы разорвала быстро. Также не советую даже мечтать пустить мне пулю в спину. Не проживете и часа без меня, еще на свалке. А мы идем на радар. Там из вас за 10 секунд варенье сварят. Вопросы еще будут? Ответом было напряженное молчание. И хорошо, злобу копят, обиделись. Но ничего, это мы быстро вылечим. Значит так, покойнички, идем гуськом. Расстояние между идущими 1.5 метра. Я иду вторым. Первому даю ориентир. Он идет вперед и останавливается. Потом иду я. Когда я дойду до первого, даю ориентир идущему за мной. А первый ждет конца колонны и становится последним. Все поняли? Очень хорошо. О начале дискотеки и конкурса названия лучшего стрелка будет объявлено отдельно. Капитан, вы идете первым. Ориентир вон та кочка, слева от Каменюки. В общем, так и пошли. Шли не быстро. Иногда приходилось доставать гайки и кидать их вперед. Надо же, как все усложнилось с такой группой. Военные забот доставляли мало. Дисциплина у них была на высоте. А вот яйцеголовые так и искали себе приключения. Отвлекались, что-то поднимали с земли, пытались отклониться от направления и посмотреть за ближайший куст. Первого инцидента с молодым кабаном в кустах им было мало. Образумились только, когда слепец, решивший нас преследовать, в 3 метрах в стороне от нашего следа, влетел в старую мощную карусель. Через 3 секунды от него не осталось даже пыли, а граждане-ученые наконец-то перестали проявлять излишнее любопытство. К КПП мы вышли вечером. Солнце уже зависло над горизонтом. Собрав всю группу за грудой здоровенных камней, провел краткий военный совет. Итак, капитан, вот вам первая боевая задача. По информации от встречных дружественных мне сталкеров, за этим забором укрылась банда мародеров. Возможно, у них есть раненые. Возможно, даже тяжело. Но на последнее я бы не рассчитывал. Своих тяжелых они просто тихо добивают. Численность. Неизвестно. Мои знакомые оставили им небольшой сюрприз на дороге. В контакт не вступали. Обычно мародеры ходят стаями, особей по 4-6. Вооружение. Но какое у бандитов вооружение? Пистолеты, 2-3 автомата, у 6 обрезы. Из брони куртки со вшитыми пластинами или кольчугой. Но гранаты есть обязательно. Понял. А не проще им то, дать уйти? Что нам с ними делить? Лишь игра твоего воображения. Нельзя. Я не понимаю. Нельзя здесь обещать того, что точно не сделаешь. Проснешься. А живьем шакалов отпускать тоже нельзя. Услышать звон колокола. Ясно. То будем бить. Звук ты, лопата, в сторонке посиди с учеными. Майора по карауль. Нужен ты нам живым и невредимым. Только объясни, чего там кроме людей быть может? Ну, господа военные, у каждого из вас есть детектор аномалий. Пользоваться ими вас учили. Но учтите, они показывают, во-первых, не все, во-вторых, указывают только примерные места, где чувствуют их. А это может и не быть правдой. Но если детектор чего показал, туда ни ногой, за 3 метра не подходить. Перед боем откройте свои ПДА. Посмотрите, что детектор показывает. Он 10 метров нюхает. Запомните все. Пробежите 10 метров. Упал, посмотрел, запомнил и опять на войну. Иначе вам в этих местах и маленькую девочку не победить. Зона вас ухайдокает. Господа военные покивали головами, отошли в сторонку и начали шушукаться. А я все смотрел на забор вокруг КПП и назад, откуда мы пришли. Неправильно как-то все. Не так. Бандиты, собравшиеся ночевать в зоне. Хотя и на окраине, но все равно под ее пристальным взглядом. Военные эти, уж больно легко подчинившиеся бродяге-сталкеру. Майор, не пытавшийся порулить группой. Отсутствие волков и псевдоплотий. Обычно они на кордоне всегда встречаются. Неправильно. Как пить дать? Неправильно. Особенно не нравится, что с животными непорядок. Бандиты, они люди, у каждого свои тараканы в голове. Но куда делись волки и плоти? Не скажу, что я жажду с ними встречи, век бы не встречаться. Но что-то явно не в порядке в королевстве датском. Ночь на КПП прошла тихо, без эксцессов. Один из вояк при штурме банды, влетевший таки в жарку, и откуда только взялась, сейчас явно прихрамывал. Надо будет капитану намекнуть, чтобы вертушку вызвал, как на более-менее чистое место выйдем. Или оставить придется на базе долго, если дойдет. У долго с военными свои терки. Может, позволит у них отлежаться. Или на агропроме воякам местным сдать, если дойдет, опять же. Бронекостюм военный, надо все-таки признать, оказался хорошей вещью. Надо же, в жарку влетел и не сгорел, как свечка. Только бок брони поплавился. Надо будет учесть. Жарко-то она такая. Видел сам сколько раз. Оступился только зверь или человек. И все. Бьет из земли факел огня. А вместо потревожившего его организма только шар из пламени и горящего мяса. Как напалмом облили. Но и весит костюмчик этот гарный, конечно, немерено. Мне в такой тужурке далеко не утопать. Уж не говорю про драпануть от тех же волков. А этим лосям, хоть бы хны, еще и прут на себе кучу металлолома. Бандюков было на КПП 4. 5-й уже сам упокоился к нашему приходу. Знатные бандюки оказались. Самого Косова с Фиксой положили. После моего краткого доклада о их художествах даже пришлось капитана оттаскивать от подранков. Уж больно он не хотел им так просто помереть дать. Нож достало, глаза очень хорошие стали. Майор по-быстрому пустил всем четверым по пуле в затылок, за что я ему очень благодарен. Плохо это, пытать человека. Пусть даже и не человека, а бандита. Один черт плохо. Особенно тут, где каждая тварь либо телепат, либо телекинетик. А то и все вместе взятое. Тела бандитов я приказал посадить перед входом на КПП полукругом, чтобы смотрели на входящих в зону. Нашел кусок какого-то пластика, изобразил на нем надпись. Приделал к палке и воткнул импровизированный плакат рядом с одним трупом. Так что теперь будет радость портному. Фикса его однажды 5 часов подряд избивал со своей шайкой, пока прохожий долговский квад его не отбил. А сейчас Фикса портного с днем рождения поздравляет в письменном виде. В общем, так и скоротали вечер. То трупы таскали, то ожог лечили. Ночь прошла более-менее спокойно. Дежурили военные, попарно. Меня и наушников привлекать отказались. Да оно и понятно. С наушников толку ноль, а меня будить отказались, дабы дать проводнику выспаться. Со свалки никто не проходил. Слышался только волчий вой да звуки далекой стрельбы короткими очередями. Видать, кого-то волки осадили. С приходом утра в сером утреннем тумане на дороге показались какие-то пятна. Но разобрать было невозможно, что это такое. Пятна не двигались. А когда туман спал, оказалось, что прямо перед нами, в 20 метрах от КПП, на дороге лежали тела 3 солдат-срочников. Как сюда попали, кто притащил, непонятно. Часовые ничего не слышали. Вот такой вот привет, непонятно от кого. Настроение, понятное дело, такой пейзаж не прибавлял. Но делать нечего, надо идти. Капитан снял с трупов личные жетоны, и мы пошли дальше. Шли тем же порядком, что и вчера. Высоколобые присмирели и сейчас только оглядывались с любопытством и страхом, но старались идти аккуратно, не пытаясь отклониться от маршрута. Один раз пришлось пострелять, когда со стороны стоянки старой техники на нас налетела стая из 5 волков. Страшное дело этот волк. Быстрый, очень верткий, живучий и сильный. Прыгает на добычу 4 метра, метится в горло. В прыжке рулит своим хвостом, уворачиваясь от выстрелов и ножа. В одиночку волк в принципе не страшен, но когда их несколько, или когда вокруг него стая слепцов, другое дело. Окружает добычу и напрыгивает сразу, с нескольких сторон, вцепляясь в добычу, рвя ее на куски. К тому же, как и слепцы, каким-то образом чуют, когда в него будут стрелять. В общем, как только я услышал характерный хрип и рычание, скомандовал ученым лечь на землю. Военным приготовиться к стрельбе и запомнить показания детекторов. Наушники попадали на землю бревнами, где стояли, вжались в землю. Господа военные развернули стволами каждый в свою сторону, но не успели глянуть на дисплеи, как на нас напали. Бой был коротким. Черно-серые тени прыгнули 2 раза, не больше. Но у нас стало на 2 подранков больше. Одному из помощников Иакова Самуиловича волк цепился в плечо. Разорвал лямку рюкзака, вырвал солидный кусок мяса вместе с куском новейшей супер-брони. Еще один военный попал в край аномалии трамплин, получил очень весомый удар и теперь сидел на земле, выронив пушку и мотая головой. 4 волка стали лежать вокруг, 5-й ушел. Майор пытался стрелять ему вслед, но зверь так ловко увиливал в последний момент, что пришлось плюнуть на эту затею. Пока профессор колдовал над своим помощником и приводил чувство оглушенного бойца, я обошел убитых волков, разжился 3 шикарными хвостами. Хвост 4-го был переломным. Шерсть на нем росла какими-то клочьями, и в качестве добычи он явно не годился. «Держите сувениры», — сказал я, протягивая по хвосту капитану с майором. «Больших денег такие хвосты стоят. А как их добывают, вы сейчас сами увидели». «Как дальше пойдем?» — спросил майор, пакуя хвост в свою торбу. «Дальше так же или еще хуже будет?» «Лучше или хуже, не знаю», — честно признался я. «Пойдем сейчас к туннелю перед агропромом. Там повидать надо кое-кого. Может, чего путного подскажет. Без этой консультации нам на радар соваться не стоит. Оттуда вообще мало кто возвращается. А тут бывалый. Бывал и дальше. Может, расскажет чего умного». «А как же раненый? Это уже капитан интересуется. С ними пойдем». «Ну, поджаренный пока только хром. Стреляет нормально. Но с контуженными еще посмотрим. А вот лаборанта мы долго оставим. них к ученым особый пиетет. Ну и зачем нам такой крюк давать? Давай доведем раненых до базы, а после уже к туннелю пойдем. Кончится же парень, пока мы туда-сюда ходим. Нет, не годится. Мы только вышли, а уже 3 подранка. Эдак, пока мы туда-сюда обратно шастаем, от группы вообще один лопата останется. Молодец, капитан, дело говорит. Не до сантиментов. В общем, так и порешили. Надо было мне Ганса повидать, гостиницу ставить, поговорить о том, о сём, о дороге на радар, о группе, о своей, о Иакове Самуиловиче отдельно и в особенности. В общем-то, Ганса мне видать не хотелось. Каждый раз визит к нему оставлял тяжкий и мутный осадок на душе. Но делать нечего. Уж больно жить хочется. Поклажу с подранков разделили между собой, кроме двоих, которые тащили лаборанта. Водку я всю себе собрал. Тяжко, но надо. Раз обещал, изволь тащить. Так и поплелись потихоньку. Порядок прохода я поменял, исключив из идущих первыми контуженного и носильщиков. Плелись медленно, но верно. Больше никто на нас не нападал. Небольшая стая плотей прошла где-то по кустам. Но почуяв большое количество людей и оружия, прошла мимо. Где-то лаяли слепцы. Со стороны невидимого за холмом депо пару раз доносились очереди из АКСУ и визг кабана. Дошли к туннелю уже часам к 3 дня. Солнце жарило нещадно. На фоне ярко освещенного пустыря провал туннеля выглядел как кусочек тьмы, монолитный и зловещий. Мы подошли к сваленным перед ржавым локомотивом трубам. Позиция для ожидания хорошая. Локомотив прикрывает от любопытных глаз со стороны дороги на агропром. Позади локомотива вход в туннель, впереди депо, любимое место дневки разношерстных групп вольных одиночек. Обычно свободно от всякой бандитского сброда и мутантов. Я встал, сбросил с себя рюкзак, подозвал к себе профессора, майора и капитана. Значится так, братцы-кролики, сидим здесь. Я вернусь примерно через час. Если не вернусь в срок, за мной ходить не надо. Осторожно прибирайтесь в сторону депо. Там обычно сидят одиночки. Вперед пустите профессора. А вот если сразу не пристрелит, до утра там перекантуетесь. Ты нас тут что, бросить собрался? Усмехнулся капитан. Не надейся. Пойдем в гости к твоему дружку всей компанией. Нет, не пойдем. Не дружок он мне, контролер он. Пойдем толпой, кто-то точно допрыгается. И убивать его не надо. Он нам нужен. «Но это же как? Вы и контролер?» Иаков Самуилович был явно в шоке. На лицах остальных было написано то же самое. Мне явно не верили. Вернее, верить были должны, но отказывались. «Но постойте, как же так? Насколько я знаю, это же самая опасная тварь тут. Контролер выжигает сознание человека, превращает его в зомби. Как вам такое удалось? Стать для него своим?» «А вот так. Вылечил я его. К тушенке приучил. И вообще, я сам каждый раз не знаю, шлепнет он меня или поговорить удастся. Так что сидите тут и не чирикайте. Я один пойду. Меня он знает. Водку только упаковать помогите. Слышь, лопата, а ну как он и правда тебя от того. Как возвращаться-то? В депо, если миром пойдете, можете попробовать с одиночкой каким договориться. Или сами рискнете. За депо до базы долго можно тихо дойти. Главное аккуратнее идти. Вот в таком вот акцепте, майор. Расположились быстро. Раненого лаборанта положили на трубы. Начали делать навес из брезента. Я упаковался быстро. Вывалил из рюкзака контейнеры, запас патронов. Оставил только одну пачку. Быстро набил его водкой, тушенкой и осторожно двинулся в сторону туннеля. У входа в туннель меня окликнул хрипящий монотонный голос. «Стой, кто идет!» «Зомби!» «Понятно. Ганс растет, однако. Уже караулы начал выставлять. Зомбыч, доложись Гансу, Сагиб пришел с гостинцем». В ответ клацанье затвора. Минута пыхтения, и тут у меня заломило в висках. «Ганс, зараза!» – завопил я. «На своих нюх потерял! Гранату хочешь?» Тут же виски отпустило. Из темноты туннеля раздалось шарканье, и Ганс подал голос. «Заходи, Сагиб, говорить будем». Вообще-то контролер не самое приятное зрелище на свете. Лысая голова, вся в каких-то наростах, изувеченный в струпьях человеческий торс. Длинные до колен руки, лапы, пальцы оканчиваются внушительными когтями. Трехпалые лапы вместо ног. Все три пальца сжаты вместе, как уродливое подобие стопы длиной в полметра. На ноги Ганс напялил себе свободные джинсы. На тело натянул какую-то серую робу. Каска валялась рядом, на томике армейского устава. Я сидел на кресле-качалке, притащенной сюда неизвестно кем и когда. Контролер прямо на земле, напротив меня. Света не было. Солнечный день скрылся за поворотом туннеля. Змеиные глаза моего собеседника поблескивали в темноте, как два маленьких далеких фонарика. У Ганса были факелы, но он не любил света и попросил меня включить ПНВ. Со стороны входа маячили фигуры двух зомби, вооруженных автоматами. «Как живешь, Ганс?» «Смотрю, грамоту все-таки одолел. Теперь дисциплину в веренном подразделении соблюдать взялся». «Жив я, Сагиб, ну и ладно. Что так это вас людей интересует?» «А за букварь тебе спасибо. Если бы не прочитал устав, не было бы Ганса». Голос у него тихий, с хрипом и присвистом. «Что такое?» «Вас ты выставлять начал. От стаи волков прошлой ночью отбился. Я ведь не резиновый, не могу сразу пятерых зверей себе подчинить. Контролировать могу, а вот под контроль взять время нужно. А они голодные были, даже на меня бросились. Зомби вот лучшего разорвали». «Кстати, о контроле. Откуда зомби военный взял? Уговор забыл?» Контролер осклабился. «Наш с тобой уговор, Сагиб, уже протух давно. Да ты не бойся, тебя не трону пока, и дружков твоих, кретинов, тоже. А зомби эти своим ходом после выброса прибились. Чего добру пропадать-то? Мне охрана нужна. Что я без них делать-то буду?» «Ой, врет он мне. Военные о выбросе всегда заранее знают. Небось, патруль с агропрома из засады взял. А что я ему сказать могу? Вот он, передо мной. Сейчас по мозгам мне врежет и привет. Прощай, сталкер Лопата. Здравствуй, зомби безымянный». «Правильно думаешь, Сагиб. Мой ты сейчас. Давай не будем ссориться. Ты мне тушенку с водкой пока таскаешь, ссора мне не нужна. А солдаты эти с янтаря доперли, там зачем-то их под выжигатель отправили. Не я их взял, сами пришли. Сразу после выброса я их и приметил. Благо тихо было вокруг. А портному передай, еще раз швырнет мне в голову банкой жестяной. Разозлюсь. Больно же». Обида столь явно по-детски проявлялась в его словах и на морде, что я даже улыбнулся. Наверное, я много упустил. Шоу «Портной банкой обижает контролера» обещало быть зрелищным. Не зря ежик заржал. «Зря ты идешь туда, Сагиб. Зря. Не будет там тебе ничего. А мясу твоему тем более. Дорогу я тебе рассказать могу, но этой дорогой только я и могу пройти. Ну, может, ты, а вот с мясом не пройдешь, отберут, и из тебя мясо сделают. Ты не пугай давай, а рассказывай». Он рассказал, как идти, чего бояться, кого знает по пути, где схорониться можно, где надо ползти, а где бежать. Он был прав, этот путь для контролера. Ну, может, вооруженный до зубов опытный сталкер пройдет с крепкой психикой. И то 50 на 50. Скажем, волка контролера можно убить, теоретически. Или вот с монолитом договориться, тоже теоретически. Или после аномалии пройти. И выброс переждать в деревне карликов в катакомбах, тоже совсем уж теоретически. «Ты, Лопата, не боись. туда ты дойдешь, а вот обратно вряд ли. Не будет у тебя обратного пути. Вот тебе и раз, вот тебе и два, подумал Мюллер, бросая второй кирпич. С каких это пор Ганс в пророке записался? Знаю я, лопата, знаю и все. Откуда и чего, не спрашивай. Думаешь, я эту каску для смеху таскаю? И под землю забился тоже просто так. Ничего ты не знаешь. Я уже давно уже понял. Ты пошутить хотел, и шутка твоя вполне удалась. Да только не человек я, и за пределы зоны мне ходу нет. Мой дом здесь, и без ее подпитки сдохну я. Да только подпитка эта такая штука, что не объяснить. В общем, молись ей, и, может быть, до цели дойдешь. Нравишься ты ей, но она не одна, что и как, я не знаю. Но что-то есть еще, без чего и она не может, и с этим другим тоже. Ступай, в общем, а бюрерам дашь вот это. Он протянул мне какую-то тряпку с намалеванным на ней синим крестом. Отдашь, ничего не говори, они тебя проведут. Остальных не знаю, а тебя, может, и не тронут. Ступай давай. Когда я уходил, Ганс сзади булькал первой бутылкой водки. Зомби взяли на караул. Подойдя к лагерю, сел прямо на траву, привалившись к бетонной трубе. Руки тряслись. Достал сигарету, закурил. Бетон был теплый, легкий ветер забирался под откинутый забрал шлема. Вокруг шелестела трава, небо было линяло-голубым, безразличным и невыразительным. За деревцами на пригорке у туннеля от аномалии трамплин иногда слышались хлопки, с которыми на орбиту отправлялись какие-то ветки, листочки и прочий мусор. Как хорошо жить! Группа притихла и смотрела на меня. Господи, вот влип, смертники! До бара дошли к вечеру, уже в сумерках. Раненый лаборант начал бредить. Рана воспалилась, и профессор часто просил остановиться для осмотра и перевязки. Мы с капитаном каждый раз ему отказывали, понимая, что надо дойти до базы долговцев как можно раньше. Майор отмалчивался и только смотрел на меня с подозрением. Контуженный начал путаться в собственных ногах. Обожженный уже не прихрамывал, а серьезно хромал. И смотрел на мир мутными глазами, полными боли и злости. После недолгих переговоров с заставой долга перед баром нас пропустили, предварительно проинструктировав о нехитрых правилах поведения. Все как обычно, не размахивать пушками, не лезть на рожон и подчиняться указаниям членов группировки. Воронин, замещавший от бывшего незнакомо куда командира, встретил нас без энтузиазма, но предоставил раненым и научникам убежище, обещал договориться с вертолетчиками. Мы же с господами военными расположились на ночь в одном из заброшенных ангаров. К нам никто не подходил. Проходившие мимо одиночки и рядовые должники бросали на нас тяжелые задумчивые взгляды, но не трогали. В бар идти не хотелось, бармену я вроде пока не должен ничего, и от бармена пока ничего не надо. Так что решил пока без отдельного приглашения туда не ходить. Развели в железной бочке костер, достали водку, консервы. Разлили по кружкам, выпили, закусили. Огненная вода разлилась по желудку. Оттуда мягкое тепло разошлось по всему телу. Майор с капитаном смотрели на меня через пламя костра. Остальные повалились спать. «Что скажешь, проводник?» Прервал молчание майор. «О чем ты с дружком своим договорился? Что за тряпку себе на бедро намотал? Вам как, честно или как? Вам и правда охота все знать? Говори как есть, ведь все вместе идем. Покойники мы, господа. А конкретнее? Я это уже много раз говорили. Голос у капитана спокойный и расслабленный. И как-то все ошибались. А конкретнее? Мне это уже много раз говорили. Голос у капитана спокойный и расслабленный. И как-то все ошибались. На этот раз крышка верная. Ганс рассказал маршрут, пройти его, один шанс из двух. Остальные вообще без шансов. А не брешет? Не брешет. Он мне еще кое-что рассказал. Но пока это только меня касается. Не врет, это точно. Разве только в деталях, но это зона, где он не соврет. Она сама все переиначит. И каков маршрут? Маршрут прост. Идем на Росток. Оттуда ведет линия железной дороги, почти до радара. Но есть несколько маленьких но. На самом радаре черт знает, что творится. Он сам боится туда ходить. Говорит, даже твари к антеннам не суются. Ближе всех могут подойти только снорки с упырями. Но так не всегда. Иногда что-то там случается, и тварь начинает туда лезть за свежим мясом. Почему-то там могут жить люди. По его описанию, это группировка «Монолит». Те еще отморозки. Так что придется подойти, затихариться и ждать, когда твари туда полезут. А потом? А потом будет много стрельбы. Вы когда-нибудь упыря видели? Нет. Нет. И не увидите, пока он вас жрать не начнет. Это такая скотина, когда атакует, становится невидимым. Спасение одно – смотреть на его следы, если есть им на чем оставаться. И стрелять на 2 метра выше следов. Некоторые советуют еще на спину при этом падать, чтобы ему труднее было тебя ухватить. Но я предпочитаю рискнуть, увернуться. А вот если с ловкостью проблемы, лучше падать. Да. Ну хорошо, а как мы в бункер-то попадем? И что это за монолит такой? А вот тут начнется самое интересное. Монолит, звери, стреляет в любого, кто не свой. Есть легенда, что якобы где-то в центре зоны есть такая хреновина, которая желание исполняет. Вот ей они и молятся. А кто не молится, тот враг. Так что к ним мы и пойдем. Зато есть там вход в подземелье, к бюрерам. Туда-то нами дорога. Из темноты послышались чьи-то шаги. Капитан подобрался. На свет вышел Иаков Самуилович. Присел к огню, достал бутылку и кружку. Вид у него был явно уставший. Профессор, ну как там раненые? Плохо, но жить будут. Вы меня, сталкер, извините, но я слушал ваши последние слова насчет бюреров. Это что же, тоже ваши друзья? Насколько мне известно, эти карлики одни из самых удачных телекинетиков и ненавидят людей. Верно. Только вот либо к ним, либо никак. Нету иначе хода. К тому же знакомый мой тряпочку мне эту дал и рассказал, когда и как ее показывают. Так что, если не разорвут нас сразу, может и проскочим. Правда, он про меня только говорил. Про вас уже как карта ляжет. Майор хмыкнул. Очаровательная перспектива. Вот так и коротали вечер. За таким вот немудренным разговором. О маршруте больше никто меня не спрашивал. Иаков Самуилович приставал с расспросами о местной флоре и фауне. Так что к полуночи все угомонились. За окном мело. Был какой-то уют в этом звуке ветра, несущего в окно охапки снежинок. Мягко потрескали дрова в печи. Стол посреди избы ломился от еды и питья. От еловых лап на стене пахло хвоей и смолой. В неверном свете свечей новогодние украшения смотрелись немного волшебно, вызывая какие-то смутные воспоминания из детства. Полкан развалился у входа и дремал. За столом сидел проводник, доктор и Ганс. Ганс был в своей каске, теплую куртку сбросил на лавку. Все-таки он какой-то уникальный, этот Ганс. Сидит вот за столом, косится на пузатую бутыль с ореховой настойкой. Знает шельма толк в алкоголе. А ведь контролеру, по идее, ровно фиолетово должно быть, что пить и чем закусывать. И мощь его выросла немерено. При мне за один присест взял под контроль банду монолитовцев из 6 человек. А с нами вот пьет. Чужая душа потемки. Да и есть ли у него эта душа? Доктор наливает по первой, звонко чокаемся, подаренными проводником стаканами. С Новым годом, что ли? С Новым годом. Еще год. И еще. Странный это праздник. Новый год в зоне у лопаты. Выпили, потянули за огурчиками. Хорошие у меня в этом году огурчики получились. Сам бармен у меня бочку купил. Для хороших клиентов, сказал. Да, вот так я теперь и живу. Или не живу. После встречи с бюрерами, что-то я вообще плохо что помню. Помню, было много стрельбы. Доктор что-то совсем несообразное орет. Проводник стреляет в профессора. Вояки палят вокруг. Майор стреляет в проводника. И медленно оседает сам на загаженный и замусоренный пол туннеля. Ганс гонит перед собой цепь автоматчиков, визг и хрипы карликов. Я сам пытаюсь кого-то выцепить. Но тут меня чем-то накрыло. Очнулся вроде бы уже в этой избе. Доктор меня пытается напоить отваром из трав. И вот теперь я живу тут, в глубине зоны. И не берут меня выбросы, не трогают мутанты. Упыри только вот повадились по огороду шастать. Пока полкан парочкой не оставил отметины пониже кормы. За окном метет. Я смотрю в это окно, и в голове у меня пусто. Кто я был? Сталкер? Бродяга и преступник? Кто я теперь? Одна из легенд зоны и чей-то добрый или злой ангел. Работа теперь у меня такая. Устраивать нелепости на потеху маме зоне. Сколько сталкеров помянули мне тихим и недобрым словом. Обнаружив в контейнере вместо загруженных туда дорогих артефактов бутылку водки. Или вместо пачки патронов в рюкзаке пару детских хлопушек. Или наоборот, за удачно рассказанный анекдот наткнулись на новый неизвестный артефакт. Да, легенда зоны. В баре, когда мы приходим туда вместе с доктором, на меня косятся. Кто со злобой, кто с любопытством. Но все боятся. Боятся и вспоминают анекдоты. За окном метет. Доктор наполнил стаканы. Ганс грузит себе в тарелку квашеную капусту. Пора второй тост говорить.